«Откуда в ней столько энергии?» – прорычала Богдана. «Она протащила на борт батарейку?» У зеленых ведьм энергия заканчивалась, и девушка искренне недоумевала, как получилось, что рыжая до сих пор способна создавать серьезные арканы. «Кольдер дал слово, что чудо будут играть честно», – тут же ответила Полева. «Она не Кольдер. Время уходит», – напомнила Чарна. «Мы должны...» После столкновения Меловзора и Гастены и возникшей за ней легкой неразберихи, зеленые оказались позади Дагни, но вновь начали приближаться, готовя финальную атаку. Богдана ехала по центру. Чарна слева, Полева справа, и именно Чарна стала следующей целью рыжей. Сначала Дагни сама взяла левее, но в этом не было ничего подозрительного. Субару частенько смещался из стороны в сторону, а затем резко дала по тормозам, уменьшив расстояние между машинами. Чарна не растерялась и не остановилась, приняла игру и уверенно направила свой бампер в подставленный багажник Субару. Чарна надеялась выбить нахалку с трассы, но недооценила ее хитрость. Перед ударом Дагни сформировала на своей машине упругий щит, к тому же усиленный на порядок и не ожидавшая подвоха Чарна мгновенно получила обратно приумноженный удар, смявший передок ее быстрого кадиллака в гармошку. «Да она издевается!» – взревела Полева, увидев остановившуюся подругу. «Я ей покажу!» И направила свою «Тойоту» на ненавистную чуду. Но ярость – плохой советчик. Даже если ты готов пожертвовать собой. Тем более, если ты готов пожертвовать собой. Полева решила устроить ради победы аварию, и Богдана взяла в сторону, не желая оказаться под ударом. К тому же у нее тоже был в запасе хитроумный трюк. Причем не совсем честный. А точнее, абсолютно бесчестный. Богдана берегла последние капли энергии для создания портала. Короткого, почти незаметного магического перехода, проскочив через который, она окажется перед рыжими. Нужно лишь правильно выбрать время. Я ей покажу. И все случилось. В несколько секунд, которые сцепились в одно огромное мгновение. Полева резко ускорилась, магией разогнав двигатель до немыслимой для него мощности. От такой нагрузки мотор должен был взорваться, и взорвался. Едва бампер ударил в бок Субару. Удар и взрыв швырнули машину Дагни в сторону. Начали разворачивать, грозя размазать об отбойник. Довольная Полева активизировала дырку жизни, не собираясь страдать в погибающей Тойоте. Мартин закричал, но Дагни заранее продумала все возможные во время гонки неприятности, и прямой таран относился к простейшим из них. Сообразив, что ее ждет, рыжая сформировала воздушный кулак, но направила его не на противника, а на собственную машину, придав ей еще один вектор ускорения – в сторону и вверх. Получив почти одновременно два мощных удара, Субару подскочил, развернулся в воздухе, перелетел через отбойник и приземлился на колеса, вызвав лишь ругань Мартина. И Дагни уверенно направила автомобиль дальше, хоть и по встречке. А сзади разлетелась на куски Тойота Полевы. «Мы все еще впереди», — не поверил своим глазам Леда. «Разумеется». «Отлично. Ты лучшая». «Еще нет», — процедила девушка. «Еще нет», поскольку понимала, что разъяренная Богдана не сдастся. «Признать чудо лучшей? После всего, что Дагни наговорила на старте, опозориться, проиграв заезд 8-1, стать посмешищем для тайного города?» Богдане требовалось выиграть ярдов 50, не больше. На такой скорости едва заметное мгновение. Но от этой секунды зависела ее репутация, поэтому плевать. Плевать на все, кроме победы. Абсолютно на все. В этом Богдана не сомневалась и уверенно запустила давно составленное заклинание. Сложное, отнявшее у нее всю до капли магическую энергию, но победное, позволяющее ей прыгнуть далеко вперед. Впереди ее Порше, точно такого же, как машина Кольдера, появился едва различимый вихрь короткого портала, который на мгновение съел несущийся автомобиль и выпустил его в 20 ярдах перед Субару, но... Свою последнюю магическую энергию Дагни применила для того, чтобы скомкать портал соперницы. Но не откровенным жестоким ударом, а хитроумной шаровой молнией, внутри которой прятались уничтожающие переход команды. Со стороны могло показаться, что случилась редкая, но вполне допустимая вещь, наложенное и взаимное искажение двух заклинаний. И последствия наложения оказались страшными. Не успевший выскочить из портала Порше скрутила, словно отжимаемое полотенце, и швырнула на асфальт. Спастись из него явно никто не успел. «Спящий меня возьми», — прошептал Мартин. 8-0. Хладнокровно произнесла Дагни, аккуратно объезжая разнесенную в хлам машину соперницы. Победа одержана за явным преимуществом. «Ты серьезно?» «А ты как думаешь?» «Останови». «Зачем?» «Им надо помочь». «Сделаем все по правилам». «Что?» Дагни прибавила скорость и остановила Субару, лишь выехав на МКАД. Леда изумленно посмотрел на девушку, покачал головой, выскочил из машины и побежал назад к месту аварии, где уже орал от страшной боли Кольдер. «Нет, нет, нет!» Дебер бросился к тому, что осталось от Порше подруги, но вспыхнул бензобак, и парень отскочил от огня. «Богдана! Богдана!» Грант вытащил огнетушитель. Подъехали люди. Кто-то принялся звонить, звать на помощь. Кто-то начал сбивать пламя магии. Кто-то плакал. «Они совсем дети», — задумчиво произнес Артем, когда девушка открыла дверь внедорожника и забралась на пассажирское сиденье. «Нет», — спокойно ответила Дагни. «Их детство закончилось. Началась юность». «Есть разница. Юность должна знать боль. Обязательно. Тот, кто не пробовал крови, не знает ее цену». «Пожалуй, ты права», — вздохнул наемник, выводя автомобиль на МКАД. «Зачем ты меня позвала?» «Чтобы ты меня увез». «Могла бы вызвать такси». «Вряд ли у таксиста есть маленькая квартира на Миклуха Маклая», — ответила Дагни, глядя в окно.